Глава 11. Погружение в себя. Когда заходишь в тупик, возникает впечатление, что где-то на пути двинулся по ложному следу, принял неверное решение. То ли неправильно понял или вообще не заметил важный дорожный знак, то ли свернул не там, где нужно. Вариантов много. Вполне возможно, что просто не обратил внимания на какую-то мелочь. Так или иначе, это случилось. Я по-прежнему принимал сигналы о помощи, учился на собственных ошибках, но не добился никаких приемлемых пояснений происходящему. Помощь тем, кто недавно скончался, моя чувствительность к таким сигналам и, главное, к своим собственным призывам из прошлого, настойчиво требовали внимательного изучения. Неужели это и есть мое новое направление? Я чувствовал, что теряю контроль над событиями. Вверх брала та часть меня, присутствие которой я раньше не осознавал и которую до сих пор не мог постичь. Тогда я решил, что дальние границы бесконечности подождут. Сейчас моя важнейшая задача заключалась в том, чтобы познать себя и избавиться от малейшей неопределенности. Чем больше я узнаю о себе, тем лучше пойму, что представляю собой с нефизической точки зрения. Тем яснее разберусь в причинах того, почему я свернул на этот странный путь. Личный опыт, без сомнения, лучший учитель. Теперь я вновь мог перейти к конструктивному применению своего опыта, а способности левого мозга опять выходили на передний план. После этого мне почти немедленно удалось проложить маршрут, получить доступ к своей нематериальной личности, которую я начал называть «Я там». Все началось больше 20 лет назад. Огорченный тем, что мне явно не хватает способностей для того, чтобы проводить исследования вне мира пространства времени, я погрузился в себя и попросил помощи. С того самого мгновения передо мной развернулся совершенно новый спектр существования, и я стал свободным. На протяжении последующих лет я радостно шел по этому пути. Я приписывал заслуги собственному эго и еще не понимал, что все это время руководство осуществляло «я там». Мне даже в голову не приходило заглянуть под его капюшон, хотя это, казалось, было бы вполне естественным любопытством. Теперь, когда я погрузился в поиски упущенной основы, мне уже не удавалось заниматься во внетелесном состоянии привычными делами. Я откликался на настойчивые сигналы и снова ощупывал все вокруг, но уже внутри, а не снаружи. Чтобы сложить воедино разрозненные фрагменты сведений, потребовалось множество сеансов. Это растянулось на несколько лет. И сейчас я расскажу о том, что мне удалось выяснить. Фазовый выход из физического мира и переход к «я там» были медленными и осторожными. У меня сложился образ какого-то всемогущего и всеведущего гиганта, который озадаченно следит за тем, как один из его пальцев начал жить собственной жизнью и самовольно изучает остальные части тела. Я не испытывал страха, так как постиг одну истину. Я — это я там, а оно — это я. Как можно бояться самого себя? Слой памяти. Погрузившись в себя и проникнув в собственное «я там», я тут же столкнулся с тем, что вполне ожидал найти. Со слоем, каталогом, библиотекой, банком данных. где хранился каждый миг моей жизни вплоть до настоящего момента. Он продолжал пополняться моими мыслями и ощущениями даже в то время, когда я занимался изучением этого слоя. Сигналы поступали от материального тела. Это было нечто большее, чем память, как мы ее себе представляем. Это была точка контакта, центр стыковки с потоком данных, поступающих от текущего «я здесь», той личности, которая действует в физическом мире, даже если временами ей становится пустое, лишенное сознания материальное тело. Я с большим интересом провел несколько выборочных проверок этого хранилища, выбрав какие-либо события из любой конкретной точки прошлого, я переживал его заново, во всех подробностях, включая мельчайшие чувственные данные, мимолетные мысли и ощущения. Я быстро понял, что такая суперпамять не очень-то приятна. Когда настолько остро переживаешь прошлое, оно воспринимается с огромной болью и грустью, так как теперь видишь все свои неразумные решения, глупые ошибки и упущенные возможности. Волнующие события уже не вызывают восторга, так как заранее знаешь, чем все кончится. Бурная радость часто выглядит детской наивностью, а собственная инфантильность вызывает печальную улыбку.